Беседа третья. Истоки традиции. Мы уже говорили о том, что в основании внутреннего умного делания лежат общие для всех христиан евангельские принципы. Учение о внутреннем подвиге, учение исихазма, коренится в новозаветном учении Христовом. Упоминали уже о Марии и Марфе из Вифании. Образы этих учениц Господа, по единодушному мнению святых отцов, соотносятся с двумя видами подвига, отображают два уровня бытия – деяние и созерцание. Например, преподобный Паисий Молдавский в своем трактате об умной молитве прямо называет умное делание благой частью, которую Мария избрала. А сама Мария для него – прототип исихаста. Вот он пишет. «Наиболее через это делание умной молитвы монашеский чин, избирая благую часть, сидит неотторжную любовью у ног Иисусовых, преуспевая в совершенство, и через то делается светом и просвещением миру». Но Мария и Марфа – это не просто два разных пути. Значение этого образа глубже. Смысл в том, что оба подвига должны совмещаться. Начав с одного, нужно присоединить второй. Они должны породниться. Не случайно эти двое – родные сестры, а не просто две ученицы. Родство здесь прообразует единство. Сестры символизируют принцип гармонии. Если бы не прислуживала Марфа, то Мария не смогла сидеть и в покое, то есть в исихии, внимать Спасителю. Важно понимать, что делание внешнее, делание внутреннее не являются двумя самостоятельными путями. Эти два вида подвига есть две стороны, наружная и внутренняя, составляющие вместе единый путь, который мы и называем очищением от страстей, исцелением души, умерщвлением ветхости, стяжанием духовного совершенства или путем к обожению. Суть в том, что сосредоточенность на одном только виде подвига, внутренним или внешним, ведет к искажению общего направления пути. Тогда путники, увлеченные только одной стороной делания, заблуждаются, заходят в тупик. А заблудившись, можно и не успеть выбраться из дремучих дебрей, не успеть отыскать спасительную тропу. Время у всех ограничено жесткими рамками нашей природы. Так и надо понимать образ вифанских сестер как действующих сообща, а не порознь. Они предстают в евангельском повествовании в гармоническом взаимодействии. Здесь дано указание на совмещение двух видов подвига, а точнее на постепенный переход от низшего к высшему, на дополнение одного другим. Посмотрим в текст Писания. «Мария, — говорит сам Спаситель, — благую часть избрала». Это означает, что Мария имела выбор. Она могла бы и не избрать внутреннее делание. То есть вместе с сестрой оставаться на предшествующем этапе духовного развития, на деятельном уровне внешнего подвига. В этом случае они обе суетились бы, прислуживая за трапезы. Но Мария, распознав призыв Божий, оказалась у ног Спасителя. И подобный выбор Бог предлагает сделать каждому из нас. Мария, сказано, избрала часть благую. В чем же благо ее, этой части? то есть жизненной участи. Благим будет то, что приведет к блаженству вечности. А именно в подвиге умного делания созидается в нас духовная сущность нового во Христе человека, того, который и будет способен к блаженству вечности. Именно внутренний подвиг перерождает душевного человека в духовного. Когда, по слову апостола, внешний наш человек тлеет, а внутренний обновляется, облекаясь в нового человека, созданного по Богу. Делание внутреннее, оно и возводит к духовному благу, к совершенству, к обожению. Не случайно Господь тут же и подчеркивает, оно одно только нужно, едино же есть на потребу. Еще раз читаем. Мария избрала благую часть, которая не отнимется. Неотъемлемо то, что усвояется навсегда, что воспринято естеством и останется с нами в вечности. Здесь дано поучение всем Марфам на свете. Плоды внешнего подвига есть та часть, что отнимется. Они отъемлемы, то есть временны и конечны. Нечего будет внешнему делателю унести с собой в вечность. Здесь назидание. Марфа не должна ограничиваться своей частью, но вовремя избирать часть благую, присовокупить ко внешнему подвигу внутренний. Конечно, все это не означает, что участь Марфы непременно погибельна. Дело только в том, что внешнее делание, сравнительно с внутренним, требует неимоверно больших затрат, на которые далеко не у всех и не всегда хватает жизненного ресурса. Наше время пребывания на Земле ограничено весьма жестко. Кроме того, внешний подвиг, если и приведет ко спасению души, то все-таки не к совершенству духовному. А разница, напомним, тут велика. Совершенство на аскетическом языке – это стяжание божественных даров благодати, бесстрастия, созерцания и обожения. Иначе говоря, здесь полностью реализуется духовный потенциал, заложенный Творцом в человеческую природу. Святитель Григорий Палама по этому поводу говорит: «Цель людей блаженных, как говорят монахи, сверхсовершенное совершенство. А это не только истинное знание о настоящем, прошлом и даже будущем, это истинная исихия и плод истинной исихии. Плод этот – вещь труднопостижимая, трудновыразимая и труднодостижимая, а именно благодать обожения». Различие между спасением души и совершенством обоженной души весьма значительно. Соответственно, различается посмертная вечная участь. Она далеко не одна и та же у тех, кто только спасается от ада, и у тех, кто достигает совершенства, совершенного богоуподобления. Что касается евангельского образа Марии и Марфы, то можно попытаться развить его в русле заданной святыми отцами трактовки. Попробуем отобразить картину духовного роста в соответствии с учением о внутреннем делании. Для этого представим себе, какой должна была бы стать следующая встреча сестер со Спасителем. Теперь уже Марфа должна сидеть у ног Иисуса вместо Марии и внимать Его слову. Возросшей в духе Марфе пора избрать благую часть вслед за Марией и перейти от деяния к созерцанию. Теперь вместо нее некая другая новоначальная сестра новая Марфа, должна прислуживать Господу, заботиться о многом, проходя подвиг деятельного периода духовной жизни. А что же Мария? Что станет символом ее восхождения к совершенству? Как изобразить ее переход от созерцания к высшей степени бытия? Очевидно так. Она сидит уже не у ног Иисуса. Мы увидим ее сидящей рядом со Христом. Так вернее всего может обозначаться новая фаза духовного роста, в которую восходит Мария. Это третий период духовной жизни, состояние обожения. Это таким, как Мария обещает Спаситель: «Дам сесть со мною на престоле моем». Это к таким достойным сесть рядом он обращается: «Вы, друзья мои, есте». «Не к тому вас глаголю рабы, вас же рекох други». Итак, речь шла о том, что умное делание, как стержневой вид христианского подвига, есть продукт евангельского учения, изродился в апостольские времена. На самом деле прообраз исихастского подвига мы найдем еще и в Ветхом Завете. А если быть точным, то, как пишет преподобный Паисий Молдавский, по неложному свидетельству богомудрого, преподобного и богоносного отца нашего Нила, постника Синайского, еще в раю самим Богом дана первозданному человеку умная божественная молитва, приличествующая совершенным. Тоже подтверждает и преподобный Авва Дорофей. О созерцательной молитве в раю говорит и святитель Григорий Богослов. Первый человек пребывал в зрительной, одним умом священно действуемой, благодатной молитве, то есть в сладчайшем видении Бога. Но нас все же интересует наша эпоха, новозаветная. Можно ли определенно сказать, где точка отсчета? Откуда берет начало традиция исихазма? Если мы поинтересуемся, что об этом думают наши собратья, кого они сочтут первым исихастом, то ответ в основном будет один – Григорий Палама. А что же говорит об этом сам святитель Григорий Палама? Ответу на этот вопрос он посвятил одной из самых своих обширных бесед и доказал, что исихазм родился еще до Рождества Христова. А первый истинный исихаст и первый истинный созерцатель – никто иной, как Дева Мария. По словам святителя, будущая Матерь Божия, с трех лет удалившаяся от мира и пребывавшая в затворе во святая святых, наедине с Богом, в непрестанной молитве, является высшей и совершеннейшей делательницей священного безмолвия и умной молитвы. Божия Матерь, говорит он, соединила ум с Богом непрестанной божественной молитвой, став выше многообразного роя помыслов и вообще выше всякого образа. Она проложила новый и неизреченный путь на небеса, который именуется «умное молчание». И, наконец, святитель Григорий само боговоплощение поставляет в прямую связь с тем, что Дева Мария с раннего детства вступила на путь умного делания. Она одна из всех людей так сверхъестественно безмолвствовала, и одна же из всех неискусомужно родила богочеловеческое слово. Так что в ее лице, по мысли святителя, созерцательное безмолвие не только находит свое высшее освящение и оправдание, но и обнаруживает всю свою силу в деле единения человека с Богом. идеи Паламы плодотворно развивает великий учитель умной молитвы преподобный Паисий Молдавский. Божия Матерь в его трактате об умной молитве предстает как образец и Адигитрия, путеводительница, для исихастов. Преснодева, по его мысли, идеальный пример для монахов. И, исходя из этого, самой сутью монашеского делания является Иисусова молитва, совершаемая умом в сердце. Послушаем, как пишет старец Паисий. «Пречистая Дева Богородица умную молитвою взошла на крайнюю высоту боговидения, и отречением от мира, священным безмолвием ума, мысленным молчанием, собранием ума в непрестанную божественную молитву и внимание, и восхождением через деяние к боговидению, подала сама собою божественному монашескому чину образец внимательного жительства по внутреннему человеку, чтобы монахи, отрекшиеся мира, взирая на нее, усердно тщились быть в вышесказанных монашеских трудах ее подражателями. И кто возможет по достоинству похвалить божественную умную молитву, делательницей которой в образ пользы и преуспеяния монахов, наставляемая руководством Святого Духа, как сказано была сама Божия Матерь. Конец цитаты. Разумеется, этот образ преподается не только монахам. Старец Паисий вслед за Григорием Паламой мыслит шире. Каждый христианин, крещаемый в смерть и воскресение Христа, призван иметь обоженное человеческое естество. И этот путь ко Христу, к единению с Богом, указан той, которая Христа родила, придя к этому через очищение и освящение в умном делании. Исследователи трудов преподобного Паисия отмечают, насколько мысль его в отношении Божией Матери глубока и символична. После грехопадения человек Адам лишил себя возможности зреть Бога. Преснодева после многих трудов обрела умную молитву как способ возвращения человеку изначального состояния подобия Божия. Следуя этим путем, путем умной молитвы, она первая достигает обожения. Она становится Богородицей и тем самым возвращает людям дар боговидения. Становясь таким образом первым исихастом, обоженной невестой Христовой. Подвижнический пример Божией Матери был человечеством воспринят. И именно с той поры от начала христианства умное делание составляет самую его сущность, как и самую сущность монашества от самого его начала. Кстати, часто можно услышать мнение, в том числе в среде людей образованных, будто монашество возникло около 4-го столетия. Этот штамп кочует из книг в статьи, из докладов в диссертации и так далее. Вот пример. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Монашество появляется лишь в 4 веке. Большая советская энциклопедия. В христианстве монашество появилось в 3-4 веках. Православная энциклопедия Древо. Монашество возникло в 3 веке. Научная энциклопедия Викинаука. Христианское монашество появляется лишь в 4 веке. И так далее. Однако святые отцы, как мы только что убедились, понимают церковную историю иначе. Монашество преобразовательно представлено уже в ветхозаветной эпохе такими гигантами духа, как пророк Илия и пророк Иоанн Предтеча. А первым монахом в высшем истинном значении этого слова, как и первым исихастом, был никто иной, как Пречистая Дева Мария. И далее, от самых начал христианства, прослеживаем историю монашеской традиции, уже жизнь апостолов в своем роде настоящий монашеский подвиг. Вообще, в первый апостольский период, как свидетельствуют исследователи, все христиане жили как монахи, и поэтому не было необходимости покидать мир и уходить в пустыню. А что же IV век, который некоторые принимают за век рождения монашества? Здесь на стыке III и IV столетий действительно пролегает некий рубеж. Отсюда начинается интенсивное освоение определенных форм монашеской жизни. Организуются принципы кеновии. Одновременно широкое распространение получает особый вид подвижничества – пустынное отшельничество, анахоретство. Эти формы иноческого жительства были явлены в опыте великих отцов Египта, таких как преподобные Антоний, Пахомий, Макарий, имевших великое множество сподвижников и последователей. Далее, на протяжении IV века монашество распространяется в Палестине, Сирии, Малой Азии, Армении, Грузии и Западной Европе. Но одно дело – начало массовых поселений в пустыне, которое действительно наблюдается с конца III века, совсем другое – зарождение монашеского образа жизни. А зарождается он, как мы убедились, еще до Рождества Христова. Затем мы имеем пример христиан апостольской церкви. Их общая собственность и нестяжательность – это, по сути, модель монашеской общины. Подвиг ранних христиан достаточно ясно описан в Новом Завете. Вспомним, как в Иерусалимской общине все единодушно пребывали в молитве и молении, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах, и каждый день единодушно пребывали в храме. Апостол Павел учит, что имеющие жен должны быть как не имеющие, а пользующиеся миром сим как не пользующиеся. Должны проводить жизнь, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах своих Господу. Это и есть прообраз и начертание истинной монашеской жизни. Хотя это не означает, что для мирян упразднялась семейная жизнь. Целомудренный брак – подвиг не менее высокий, чем безбрачие в иночестве. Великие примеры всем известны – Иоаким и Анна, Захария и Елизавета. По мнению православных ученых, в Новом Завете христианская жизнь показана как монашеская. И вместе с тем такая жизнь, которую предложил Христос миру, предназначена для всех людей. И прежде всего для мирян. Причем такой образ жизни изначально ориентирован на умное делание. Очевидно, считают исследователи, что первые христиане владели умно-сердечной молитвой. Они достигали очищения сердца, просвещения ума и обожения, обретали дар боговидения. И вот оттуда, от самого основания церкви, с той глубины времен, отеческое предание доносит до нас метод, который именуется «тайное поучение». Так таинственно он назван не столько по причине секретности, сколько по свойству умно-сердечной молитвы оставаться неприметной для окружающих. А поучение – это древнейший синоним молитвы Иисусовой. Но надо сказать и то, что элемент сокрытости, сокровенности все-таки имеет здесь определенный смысл и значение. Во исполнении заповеди Христовой «Не дадите святая псом, не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и вращися расторгнут вы». 2000 лет внутреннее подвижничество обогащается в своем развитии опытом каждого нового поколения христиан. Оно находит своеобразные формы, обретает свои черты в созвучии с эпохой, с этническими, культурными особенностями своих носителей, делателей. Среди ярких примеров такого развития, помимо Египта, Синая, Сирии, Палестины, помимо византийского и святогорского феноменов, нужно назвать наших старших братьев во Христе, великих грузинских исихастов VI века. Это ученики и последователи преподобного Иоанна Зидазнийского, наследники сирийской традиции. Грузинская горная пустыня той эпохи дала миру целый сон чудотворцев, истинных подвижников созерцания. Это также балканославянская линия, а именно болгарская, сербская и румынская школы исихазма, воспринявшие синайско-святогорскую традицию. Это, наконец, наша великая русская пустыня со своей высочайшей культурой созерцательного безмолвия. При всем своеобразии этих национально-региональных направлений одно остается неизменным – учение о внутреннем делании. Оно всегда образует магистральный поток в духовной традиции православия. Хотя иногда поток этот как бы уходит в песок, исчезает из поля зрения. Он словно пересыхает. Внутренний подвиг, как кажется, предается забвению. Так случается во времена гонений, в эпохе духовного упадка, апостасии. Но так действительно только кажется. Традиция никогда не пресекается. Она хранится верными. Она хранится Духом Святым. И потому не может пресечься, донде же приидет небо и земля. Ибо дотоле едина черта не приидет от закона. Но только хранится эта традиция сокровенно, как поучение поистине тайное. Сегодня мы пользуемся термином «исихазм». Это греческое слово не было прежде в ходу на Руси. Но не надо думать, что само понятие представляет собой какое-то новшество. Суть аскетического метода, сам исихазский принцип духовного пути, изначально стал корневой системой, питающей отечественную традицию. Только вместо маловразумительного для русского уха исихазм предки выражались, хотя более громоздко, но зато совершенно понятно. Внутренний подвиг именовался священно-безмолвием. А исихасты на Руси – это безмолвники, молчальники или пустынники, отшельники и затворники. Что касается самого учения исихазма, то его практическая сторона была воспринята предками, собственно, одновременно с принятием христианства. Начало полагает в пещерах Киева преподобный Антоний. Он прибыл туда с Афонской горы в 1028 году, принеся на Русь традиции тысячелетней духовной практики христианского Востока. Дальнейшая судьба русской святости, как мы знаем, неразрывно связана с внутренним деланием, которое подвигло наших прапрадедов на созидание великих духовных центров Валаама, Соловков, Радонежа, Псковских пещер и прочих. А все пространство земли русской, все пределы Руси покрыты были сплошной сетью уединенных скитов и пустынных келий. Как известно, выдающиеся наши подвижники, в том числе из архиереев, обычно испытывали тяготение к схимническому затвору, хотя далеко не всем их служение позволяло осуществить свое стремление. Закономерно, что именно подвиг пустынно-жительства становится едва ли не самой характерной чертой русской аскезы.